О таких приметах начала благословенного НЭПа писал Карпов. Начало новой политики создания нового класса феодалов вместо прежней уничтоженной аристократии. Так называемое временное отступление, рассчитанное по первым примерным прикидкам на несколько десятков лет. Соответственно, менялась и культурная политика. После разгрома пролеткульта, осуществлявшего культурную деятельность в неразрывной связи с декларациями о создании трудовых армий, необходимо было объединить все более или менее лояльно настроенных к советской власти, собрать их под одно крыло. С этой целью был создан толстый литературно-художественный журнал «Красная новь», главным редактором которого с личной подачи Ленина был утвержден партийный деятель и литературный критик Александр Константинович Воронский. Он тут же привлек к сотрудничеству Всеволода Иванова, Артема Веселого, Бориса Пильника, Семена Подьячева, Михаила Пришвина, Бориса Пастернака, Павла Радимова, Петра Орешина, Дмитрия Семеновского, Александра Неверова, Михаила Герасимова, Николая Асеева и многих других без различия групп и течений. «Кто не против нас, тот с нами». Принцип, исповедуемый Воронским, был принципиально отличен от пролеткультовского. И писатели с радостью пошли к нему. Сергей Клочков вошел в редакцию на правах штатного сотрудника. И Есенин всерьез подумывал о том, что можно будет осуществлять собственную литературную политику в журнале. Благо, и у него, и у Клочкова имелся определенный опыт в издательском деле, в то время как Воронский играл скорее роль идеологического организатора. Публикуя статьи, направленные против писателей белой эмиграции, он осознавал, что на горизонте сгущалась новая опасность. В осознании этой опасности были солидарны, пожалуй, все, собравшиеся под крылом главного редактора. Герой нашего времени поглощен быстрейшим оборотом денег, падающих с быстротой катастрофической. В часы же досуга, вместо стихов Ахматовой, исследований Жермунского, публицистики Изгоева, он покупает «Экран», «Запад», «Петербург». Она идет, эта пресса и литература углов, киосков, более бесцеремонные, бесшабашные, наглые и беспардонные, чем ее дореволюционная сестра, и эта уличная проститутка сумеет растлить многих из молодежи, если наша советская политпросветительская работа будет почивать на лаврах и путаться в инструкциях, резолюциях, входящих и исходящих, как это часто бывает с ней теперь. С обывательщиной в литературе и в жизни придется вести серьезную борьбу, и время для этой борьбы приспело. Интересно, что описанная опасность для Воронского представлялась куда более страшной, чем опасность, исходящая от заведомых внутренних эмигрантов – Ахматовой, Жермунского, Изгоева. Но, будучи твердокаменным большевиком по сути, он был не в состоянии понять, что невозможно с ней бороться с советской политпросветительской работой, даже и поставленной на новую основу, ибо уличная проститутка – прямое порождение новой экономической политики, с которой неразрывно связаны и политпросвет, и культурные объединения, и его собственный журнал, неустанно бьющий тревогу при виде совершающихся безобразий. А на улицах афиши с надписью «Преступная страсть и кровосмешение», «Джек-потрошитель», «Похождение маркиза де Сад» или «Вход в дешевый общедоступный шантан», где ходит кверху ногами замученная халтурой женщина, разделывается танго сверхопашей, а какие-нибудь бимбомы преподносят шуточку – изображают переехавших на новую квартиру жильцов и примеряют, что им делать с портретами Ленина и Троцкого. Оказывается, одного надо повесить, а другого к стенке поставить. Воспитательное зрелище. Рейснер. Старое и новое. Из писем о культуре. Впечатления от все возникающих новых жизненных реалий требовали выхода. В каком бы душевном состоянии ни был Есенин, он продолжал напряженно работать, созревал замысел новой драматической поэмы. Впервые мысль о ней возникла сразу же после выхода в свет Пугачева. Действующими лицами должны были стать реальные, современные поэту-герои — Ленин, Махно, русские мужики-повстанцы. Он набрасывал первоначальные отрывки и, недовольный, уничтожал их. Должно было пройти несколько месяцев, прежде чем замысел обрел ясные очертания, и перед глазами поэта вживе возникли его герои — Нестор Махно, его противник, комиссар железнодорожной линии и... мечущийся между ними интеллигент. Читая первые номера «Красной нови», поэт с особым тщанием отмечал декларации партийных идеологов, вроде следующей: «Пролетариат для удержания своей политической власти должен страдать, терпеть лишения и голодать». Знаем мы, какой это пролетариат. и для удержания чьей власти он должен терпеть лишения. Жадно перелистывал статьи, рисующие жуткую картину голода и массовых переселений людей. А вот и самое главное, статья Яковлева «Махновщина и анархизм», где приводятся цитаты из махновской газеты «Набат». «Крестьянские выступления против советской власти – это движение народа, заявляющие свои права, такого движения штыком задавить нельзя». Тут же рассказы очевидцев о расправах махновцев над членами комитета бедноты, о бесплатной раздаче махно хлеба крестьянам с сыпных пунктов, о реквизиции оружия, в частности броневиков. Махновцами разграблен отдел снабжения 23-й дивизии, произведен налет на транспорт. Хорошая завязка для будущей пьесы. А вот и статья Иллариона Вардина о крестьянском союзе под выразительным заголовком «Реакционная демократия». Здесь приводится программа Тамбовского крестьянского союза, включающая пункты о необходимости политического равенства всех граждан, не разделяя их на классы, за исключением дома Романовых, требования созыва учредительного собрания и проведения всеобщего, прямого, равного и тайного голосования, установление прочного мира со всеми иностранными державами, а также подчеркивается необходимость впредь до созыва учредительного собрания установления временной власти на местах и в центре, на выборных началах, союзами и партиями, участвующими в борьбе с коммунистами. И все это вместе автор называет программой бешеной мужицкой диктатуры, идущей значительно дальше официальной программы СРов. Читая, размышляя, набрасывая план действия, обдумывая сцены и диалоги, Есенин ясно видел прототипов, с которых будет писать своих героев. Прототип железного комиссара ясен. Троцкий, Лев Давыдович. А лучшего комиссара не придумаешь. Само воплощение комиссара Державия в России и внешность и биография все одно к одному. Замечательный портрет Троцкого, набросанный в нескольких штрихах, оставил писатель Афиногенов, писавший под псевдонимом Н. Степной. Ястребиный нос, опускаясь, оскаливает мефистофельскую улыбку. Сквозь стекол пенсне глаза пытливо смотрят, а черный клочок бородки придает лицу докторское что-то. Вот он снял пенсне. Не снял, а скорее сдернул, и утомленные до какого-то ужаса, до какой-то белой искры глаза замерли. Губы долго сжаты, что все выражение слов проступает, сочится, как кровь. Говорит подбородок. Края губ говорят. Примерно таким же видел Троцкого и Есенин за время нескольких единичных встреч с наркомом. А биография чего стоит? Вечный эмигрант, перекати поле, явившийся взнуздывать Россию и подавлять железной рукой стихийное русское начало. Гражданин из Веймара, местечковый революционер. Вся программа жизни заявлена в первых же репликах. Нет бездарней и лицемерней, чем ваш русский равнинный мужик. Коль живет он в Рязанской губернии, так о Тульской не хочет тужить. То ли дело Европа. Там тебе не вот эти хаты, которым, как глупым курам, голову нужно давно под топор. Сочувствующий коммунистам Замарашкин пытается урезонить распоясавшегося комиссара, достучаться до его совести. Совесть? Чекистов Лейбман слова такого не знает, и даже услышанное от Замарашкина жид, должное, по идее, подействовать на него, как красная тряпка на быка, не производит никакого впечатления, ибо понятие национального происхождения в теориях этого интернационалиста отсутствует как таковое. Странный и смешной вы народ. Жили весь век свой нищими и строили храмы Божии. Да я бы их давным-давно перестроил в места отхожие. Перестраивание это шло повсеместно. Чекистовы, оттолкнув протянутую руку православных священников, и их же обвинили в утаивании церковных ценностей, в нежелании накормить голодающих, и начался страшный церковный погром, санкционированный лично Лениным. Под плач верующих и улюлюканье безбожников шли повсеместный беспардонный грабеж и уничтожение церквей, сопровождавшиеся арестом епископов, священников, диаконов, монахов. В чем, а в перестраивании храмов в места отхожие чекистовы преуспели. Чекистов и сам прекрасно понимает, что несет Околесину, но Околесина стала его жизненной программой, и укрощение дураков и зверей для него, ничтожной по сути личности, стало единственным возможным оправданием его существования на этой земле. «Я не тварь дрожащая, я право имею». Кто дал ему это право? Он сам, подчиняясь извивам своей глупой души, которая хотела быть Гамлетом. На этой почве, в стремлении романтизировать безобразие, кровь и убийство, протягивают друг другу руки два непримиримых противника, два антипода — комиссар и крестьянский вожак, чекистов и намах, Лев Давидович Троцкий и Нестор Иванович Махно. Оба они проносят себя сквозь революцию как личности, так Есенин говаривал о Троцком. И для каждого из этих личностей окружающие их люди, каждый со своим миром и своими устремлениями, превращаются в полное ничто. Выслушав монолог Чекистова, Замарашкин слушает в следующей сцене Намаха, который в своих притязаниях, так же как его противник, ссылается на Гамлета, снижая образ шекспировского героя до своего уровня, намекая на некий высокий смысл своего существования. Что другие, свора голодных нищих, им все равно, в этом мире немытом душу человеческую ухорашивают рублем. И если преступно здесь быть бандитом, то не более преступно, чем быть королем. Я слышал, как этот прохвост говорил о тебе, о Гамлете. Что он в нем смыслит? Гамлет восстал против лжи, в которой варился королевский двор. Но если б теперь он жил, то был бы бандит и вор, потому что человеческая жизнь — это тоже двор, если не королевский, то скотный. Это все твари тленные, предмет для навозных куч, а я — гражданин вселенной, я живу, как я сам хочу. Мне до дьявола противны и те, и эти. Все вы стадо, стадо, стадо. Неужели ты не видишь, не поймешь, что такого равенства не надо? Ваше равенство — обман и ложь. Старая гнусавая шарманка — этот мир идейных дел и слов. Для глупцов хорошая приманка, подлецам — порядочный улов. При чтении этих монологов неизбежно вспоминается Пугачев. Но разница поистине дьявольская. Тема Гамлета теперь вышла на поверхность, и образ его воспринимается уже не в мистическом, но в сугубо реальном плане. Принц датский вырван из времени, из всей трагической атмосферы надмирного существования, опущен на землю, и его окарикатуренными чертами наделены персонажи поэмы. Сохраняется время действия, ночь, и природа в первой сцене новой пьесы также мучит человека, как и ранее. А на ветру как щиплет, ну и холод. Первая реплика Гамлета перед встречей с призраком. «Скверный дождь! Экий скверный дождь!» Начало монолога Караваева перед решающими событиями. И в том же тоне проклинает погоду чекистов. Ну и ночь! Что за ночь? Черт бы взял эту ночь с блядским холодом! Звериная тема, столь дорогая для Есенина и его героев в Пугачеве, здесь предельно окарикатуривается, низводится до уровня обычной брани. Сам Намах представляет собой уродливую пародию на Пугачева. Для него уже не существует тайн мироздания, таинственной органической связи человеческой и природной стихий. Понимая, что его повесят когда-нибудь к небесам, он может только отпустить ироническую пилюлю, дескать, там можно будет прикуривать о звезды. Образ Махно стал совершенно неузнаваем. Ничем не напоминает он того красногривого жеребенка, который был для Есенина символом тяжбы живой силы с железной. Перед поэтом два бандита. Один в кожаной куртке, другой в русском полушубке. Один исполняет волю господствующей политической элиты, другой — личную, собственную. Но при этом оба становятся похожими друг на друга, как родные братья. Правда Намаха все же ближе Есенину, чем правда Чекистова. Но и эту правду поэт не может до конца принять. Невозможно не видеть в этом современном Робин Гуде хорошо знакомую личность, весьма типичную для того времени, одного из многочисленных батек, встававших за дело угнетенных и ограбленных и очень скоро теряющих всякое представление о чести, справедливости, милосердии. Кровь водится, жизнь копейка, душка полушка. А между ними, между этими двумя непримиримыми врагами, мечется, как затравленный заяц, сочувствующий коммунистам доброволец, Замарашкин, безуспешно пытающийся отстоять свою третью правду и вынужденный попеременно подлаживаться к каждому из них. В образе Замарашкина туманно видится прежний сенинский герой, пугачевский соратник Бурнов, мучительно пытающийся заклясть себя от близкой гибели. «Ради Бога, научите меня, и я что угодно сделаю, чтобы звенеть в человечьем саду». Но тогда по существу Пугачев, Бурнов, Крямин были заодно в главном. Их роднила принадлежность к дикой природной стихии, и незримой связью между ними протягивалась все та же роковая зацепка за жизнь. Теперь все кончено. Связь утрачена. Вокруг лишь враги, жаждущие пролить побольше крови, а Замарашкин все так же бросается от чекистов к Намаху и обратно со своим «что угодно сделаю» и делает. Выслушав омерзительный монолог Чекистова и безуспешно попытавшись воздействовать на комиссара, там, за Самарой, я слышал: «Люди едят друг друга». Замарашкин принимает от него винтовку и заступает на пост сторожить станцию. И тут же дает Намаху сигнал: «Все чисто, можешь выходить». Это действие. Действие, которое Замарашкин пытается прикрыть хорошими словами. «Я не был никогда слугой. Служит тот, кто трус. Я не пленник в моей стране. Мы ведь товарищи старые». Все это изливается в жалкие и бессильные попытки отстоять свою независимость уже после того, как пошел на службу к Чекистову, надеясь при этом сохранить дружбу с Намахом. Помнишь, мы зубрили в школе? Слова, слова, слова. Впрочем, я вас обоих слушаю неохотно. У меня есть своя голова. Я только всему свидетель. В тебе же люблю старого друга. В час несчастья с тобой на свете моя помощь к твоим услугам. А Намаху нужна одна единственная помощь — передача ему в руки красного фонаря, светом которого он мог бы остановить поезд и ограбить его. По ходу его диалога с Замарашкиным становится понятно, что это далеко не первый подобный его подвиг. Раньше он весьма удачно действовал на этом поприще, и именно с помощью Замарашкина, который теперь, когда дороги назад уже нет, пытается остановить своего друга. «Я тебе желаю хоть немного смирить свой нрав. Подумай. Не завтра, так после, не после, так после опять. И до каких пор?» Расправиться с Замарашкиным Намаху ничего не стоит. Обезоружить и связать его — расплюнуть. У Замарашкина нет сил сопротивляться. Он сам себя лишил такой возможности. Он замаран сотрудничеством и с властью, и с повстанцами одновременно. Осталось только ожидать, когда его раздавят вместе с третьей правдой. В группе попутчиков, объединившихся вокруг Воронского, в «Красной Нове», Есенин не мог временами не узнавать коллективного Замарашкина, фронда и приспособленчества одновременно. Боль о мужике и соглашательство с властью, поклоны туда и сюда. Ну а сам он что, лучше? Он ведь так и предполагал начать пьесу с приезда самого автора в глухую провинцию метельной ночью на постоялый двор. Это он, Есенин, должен был стать свидетелем-увещевателем обоих негодяев. Нет, не выйдет. Здесь логичным и неизбежным был принципиальный отказ от лирического воплощения своей души в каждом из героев, как в Пугачеве. Реальная картина жизни и нравов могла воплотиться только при взгляде автора со стороны, при его трезвой и безжалостной оценке происходящего. «Страна негодяев» — так будет называться эта пьеса, в которой нет ни одного положительного героя. Россия, ставшая страной негодяев, это надо было признать, пережить, осмыслить, выплеснуть все наболевшее. «Кем бы я был без революции?» — спрашивал он себя и иных своих незадачливых собеседников. «Так и засох бы на религиозной символике. Это один раз, а в другой — через несколько лет. В кого бы превратился? В поэта бледей и сутенеров, в бардачного подпевалу. Намеренно используя штампы из критических статей о себе, заострял тему, давая понять, что без революции не было бы такого поэта, Есенина». Он отчетливо понимал, что именно стихии русского бунта — одинаково враждебные и старому, и новому режиму, и поклонникам Триона, и почитателям конституционных демократов, и большевикам, которые именно благодаря русскому бунту пришли к власти, чтобы потом подавить его железной рукой, пробудило в нем великую творческую силу. Тем тяжелее было ощущать бесславный конец русского бунта. «Что такое наша революция?» — вещал чекистов Лейбман, то бишь Троцкий, Бронштейн. «Если не бешеные восстания против стихийного, бессмысленного, против, то есть, мужицкого корня старой русской истории, против бесцельности ее нетелеологичности, против ее святой идиотической коротаевщины во имя сознательного, целесообразного, волевого и динамического начала жизни. Еще десятки лет пройдут, пока коротаевщина будет выжжена без остатка, но процесс этот уже начат, и начат хорошо». Процесс пошел и дошел до своей логической точки. Есенинская революция не только не совершилась, а даже еще и не начиналась. Позже Троцкий иронизировал над фразой из есенинской автобиографии 1922 года. «В РКП я никогда не состоял, потому что чувствую себя гораздо левее». А иронизировать было не над чем. Это святая, истинная правда, так же, как и то, что русский бунт, частью раздавленный, частью выродившийся в инерционное кровопролитие, кончился, не оставив в почве живительного зерна. И Есенин, отделив себя от своих героев, Чекистова, Намаха, Замарашкина, остался с самим собой и с единственным воплощением русского бунта, которое мог нести в себе. С образом русского хулигана, все хулиганство которого состоит в том, что он по-прежнему подхвачен стихией ветра, в то время как ее никто вокруг уже не ощущает. В том, что он продолжает улыбаться, тогда как окружающие забыли, что такое добрая человеческая улыбка. В том, что он любит и жалеет зверье в эпоху, когда жизнь человеческая дешевле медного гроша. В том, что ни разу не призвал он к кровопролитию, ни в жизни, ни в стихах, ни в пример всем поэтам-современникам. «Я обманывать себя не стану», — залегла забота в сердце мглистом. «Отчего прослыл я шарлатаном? Отчего прослыл я скандалистом? Не злодей я и не грабил лесом, не расстреливал несчастных по темницам. Я всего лишь уличный повеса, улыбающийся встречным лицам. Я московский озорной гуляка, по всему Тверскому околотку, в переулках каждая собака знает мою легкую походку. Каждая задрипанная лошадь головой кивает мне навстречу. Для зверей приятель я хороший, каждый стих мой душу зверя лечит. Я хожу в цилиндре не для женщин, в глупой страсти сердце жить не в силе. В нем удобней, грусть свою уменьшив, золото овса давать кобыле». Не понадобилось слишком много времени, чтобы это стихотворение цитировало, зачитывало, упивалось им, пародировала вся литературная и не только литературная Москва. Хочется куда-нибудь уехать, да и уехать некуда. Вероятно, после пожара всегда так бывает, писал Иванову Разумнику, а уже всерьез подумывал об отъезде за границу, вместе с Дункан, с танцевальной школой. По делу издания книг своих и примыкающей ко мне группы поэтов, предлагая свои услуги по выполнению могущих быть на меня возложенных поручений Народного комиссариата по просвещению, как писал в заявлении Луначарскому. Все это было только предлог. Истина одна, он жаждал уехать. Хоть на время, но сменить обстановку. Новая атмосфера жизни, сменяющая старую, становилась невыносимой. Страна негодяев, будь она проклята. Айседора, ничего не понимая, сердцем любящей женщины чувствовала, что с Есениным происходит что-то неладное. Она, по-своему все оценивая, стала инициатором их заграничного путешествия. Этому способствовали следующие обстоятельства. 12 апреля 1922 года мать Айседоры Дункан умерла в Париже. Узнав об этом, Дункан стала рваться в Европу. Она послала телеграмму Солу Юроку с просьбой организовать 12-недельные гастроли ее, Ирмы, великого русского поэта Есенина и 12 своих учениц. В конце концов, заграничные паспорта получили Есенин и Айседора, которые предварительно сходили в ЗАГС и зарегистрировали свой брак. При этом поэт получил замечательную фамилию — Есенин Дункан. Все это было нелепо и дико с самого начала, но Есенину и Айседоре было не до деталей. Кроме всего прочего, Дункан собиралась вести нового мужа за границу для лечения. Ей казалось, что ему необходимо проверить нервы у лучших европейских специалистов. Ирма, недолюбливающая поэта, пыталась отговорить Дункан от того, чтобы та брала Есенина с собой, а Сейдора ничего не хотела слушать. Помимо всего прочего, Есенин был чрезвычайно нужен Дуньке при поездке на Запад. Ей нужен был шум при ее появлении, скандалы поэта, постоянные в связи с ним внимание газет к этой экзотической чете. Есенин своими выходками, своей способностью привлекать к себе внимание, дерзостью, своей репутацией самого лучшего и самого революционного поэта, одновременно стоящего в оппозиции к власти, был той приманкой, той рекламой, тем магнитом, без которого поездка полузабытой Дунканши на Запад, все ее гастроли и вся надежда на большие гонорары были обречены на провал. Это чувствовала и сама Дункан, и самое главное – понимали организаторы поездки, американский импресарио Соломон Юрок и советский его двойник Илья Шнейдер. Существует точка зрения, согласно которой Дункан разъезжала по миру не столько в качестве танцовщицы, сколько в качестве уполномоченной по особым поручениям, этакая вторая Мата Хари с хорошим прикрытием. Якобы и привлечение Есенина в поездку с собой имело некий двойной смысл. Едва ли это так на самом деле. Можно предположить, что Дункан использовали разного рода спецслужбы, но если и использовали, то помимо ее воли. Сама она вполне могла влипать во всякого рода истории, даже не понимая, куда она влипает. А пока Есенин готовился к отъезду, заранее предвкушая встречу с русской литературной эмиграцией, Иван Грузинов запомнил один такой разговор. «Что мне делать, если Мережковский или Зинаида Гиппус встретятся со мной? Что мне делать, если Мережковский подаст мне руку?» «А ты руки ему не подавай», — ответствовал Сахаров. «Я не подам руки Мережковскому», — кивнул головой Есенин, и скулы его напряглись, а глаза потемнели. «Я не только не подам ему руки, но я могу сделать и более решительный жест. Мы остались здесь. В трудные для Родины минуты мы остались здесь. А он со стороны, он издали смеет поучать нас». Он готовился не только к встрече со своими явными противниками. В Европе уже вовсю шла работа по разложению единого фронта русской эмиграции. Возникло движение сменовеховства. Многие деятели науки и культуры протягивали руку советскому правительству. Выходила просоветская газета накануне, противостоящая рулю и возрождению. Границу пересекали эмиссары с особыми заданиями под видом творческих командировок. Один из таких эмиссаров уже почти год жил в Берлине, имажинист Сандро Кусиков, с которым Есенин списывается и просит дать объявление в газете о предстоящем совместном вечере стихов. Последние приготовления, последние деловые письма сестре Екатерине и Гале Бениславской, последние распоряжения относительно денег, которые могли бы поддержать семью во время его отсутствия. Все.